Покупатели всегда были. Не мудрено поэтому, что бессоновские зимы никогда не исчезали из витрины Жераровского магазина, и что над каждой его картиной владелец магазина, потирая от удовольствия руки, приклеивал ярлык «Цена 8000 франков». В другой витрине красовались последние лучи Гермашева, связанного и вынужденного ежемесячно поставлять свои пейзажи на таких же кабальных условиях. В общем, каждый зарубежный русский художник большого таланта и профессионального мастерства имел, образно выражаясь, своего Жерара, составлявшего на этом таланте и мастерстве миллионное состояние и бросавшего ему кое-какие подачки. Можно ли после этого удивляться, что эта своеобразная барщина представляет собой конец истинного художественного творчества и равносильно превращение художника в ремесленника, поступившего в услужение к совершенно безграмотному в живописи алчному дельцу-кулаку, выжимающему из него все соки и дающему ему указания, что писать и как писать. В своих воспоминаниях о жизни зарубежных русских художников, прошедших в поле моего зрения, я не задавался целью перечислить их всех и рассказать о судьбе каждого из них. Упомяну только о некоторых. В Париже жил и умер в глубокой старости художник громадного размаха Константин Коровин, ближайший сподвижник Шаляпина, обессмертивший свое имя еще в дореволюционные годы бесчисленными блестящими эскизами декораций к оперным постановкам частного Мамонтовского, а затем Большого театра и тесно связанный с миром искусства. Его художественная продуктивность в зарубежный период жизни была изумительна. Первоклассные пейзажи и сценки парижской уличной жизни выходили из-под его кисти часто в трехдневный срок. Увы, расходились они плохо. Долгие годы в Париже прожил Билибин, создатель особого ему одному присущего билибинского жанра, жанра русской сказочной миниатюры. Его имя я упоминаю не только как художника, но и как советского патриота. Как и Куприн, он осознал всю бессмысленность своего дальнейшего пребывания за рубежом, страдая от невозможности передать свое мастерство русской художественной молодежи. Его яркий талант мог проявить себя в полной мере только на родине. Билибин вернулся на родину после долгих лет заграничного призывания и скитаний, полной сил и возможностей и в расцвете своего таланта. Родине своей он послужил, дав в Ленинграде великолепные образцы своего блестящего творчества. Он скончался в годы блокады любимого и дорогого его сердцу города. После победы возвратился на родину из Франции еще один художник – Гущин. Четверть века он подвязался в Париже и Монте-Карло. И он, как и другие репатрианты, не мог примириться с мыслью о том, что его талант и художественное мастерство оставались за рубежом в туне. И он, как и Билибин, послужил родине блестящими образцами своего творчества. Он был неоднократно отмечен в советской прессе. В Париже в течение 20 лет подвязались престарелый художник-акварелист Альберт Бенуа и искусствовед и художник Александр Бенуа. О последнем мне уже приходилось упоминать, говоря о Черепнине. Александр Бенуа еще в дореволюционные годы слыл искусствоведом исключительно высокой эрудиции. В эмиграции он в течение долгих лет состоял художественным обозревателем Милюковских последних новостей. Но этот вид его деятельности вызывал у большинства читателей, причастных к русской художественной жизни, резко отрицательное отношение. Александр Бенуа, как известно, был одним из основоположников мира искусства. С течением времени его художественный кругозор все более и более сужался. Все явления отечественной художественной жизни он рассматривал только через призму этого направления русской живописи. Сдвинуться с этих позиций он никуда не мог. Его длинное разглагольствование на страницах Милюковского печатного органа превратились в пережевывание одних и тех же покрытых плесенью догм и формул и сделались нестерпимо скучными и нудными. В Париже много лет прожили и умерли в 30-х годах один за другим еще два художника, тесно связанные с тем же миром искусства, Сомов и Яковлев. Судьба последнего не безинтересна с точки зрения бытовой. Я едва ли ошибусь, сказав, что Яковлев решительно не выделялся ничем, что давало бы ему право на упоминание в истории русской живописи. Но судьба этого среднего русского художника сложилась за рубежом не вполне обычно. Он какими-то путями попал в поле зрения одного из представителей крупного французского капитала, миллиардера и магната автомобильной промышленности Андре Ситроэна. Было это в ту пору, когда автомашины с гусеничным ходом проложили себе дорогу в африканские, аравийские и азиатские пустыни. Перед Ситроэном открылись новые возможности. В целях рекламы он бросил десятки миллионов франков на снаряжение автомобильной экспедиции в Центральную Азию. Его гусеничные машины проделали в общей сложности десятки тысяч километров и победоносно возвратились в Париж. В экспедиции приняли участие инженеры, ученые, антропологи, лингвисты, врачи и художник Яковлев. О машинах Ситроэна заговорил весь мир, что и требовалось их владельцу. В Париже была устроена выставка этих вернувшихся из далеких пустынь машин. Выставка привлекла сотни тысяч посетителей. Заказы посыпались со всех сторон. Попутно была организована тем же Ситроэном и выставка работ Яковлева, привезшего с собой многие сотни зарисовок с мест, где экспедиция проезжала и останавливалась. И эта выставка имела все ту же цель – прославление самого организатора экспедиции. Но вместе с Ситроэном, опустившим в свои карманы сотни миллионов франков, благодаря посыпавшимся на его фирму заказам, пошел в ход и никому до тех пор неизвестный русский художник. В мире капитала жизненный успех и неуспех каждого индивидуума в конечном счете в какой-то степени определяет этот капитал. И хотя значение Яковлевской выставки было гораздо в большей степени географическое и этнографическое, чем чисто художественное, о Яковлеве заговорил весь Париж. Купленная Ситроэном пресса, восхваляя гениального промышленника, не могла, конечно, обойти молчанием и художника, сопровождавшего машины этого гения от промышленности. Яковлев пошел в гору. Выставленные им картины и рисунки были распроданы в несколько дней. Их начали покупать даже французские и заграничные музеи. Карьера русского художника сложилась из ряда вон выходящая. Яковлеву завидовали, перед ним заискивали. В далекой от Парижа Латвии долгие годы жил, творил и скончался старый передвижник Богданов Бельский, певец крестьянской детворы дореволюционного прошлого, Некрасов в живописи, как часто называли его в эмиграции. Как художник он пользуется у нас большой любовью и популярностью. Его полотна украшают стены музеев, а репродукции, открытки расходятся в сотнях тысяч экземпляров по всему Советскому Союзу. Но и этот громадный талант, живая связь с русскими художниками и демократами 60-х годов прошлого столетия, не избежал общей участи подавляющего большинства русских зарубежных художников. За пределами его родины русская деревня и крестьянские дети оказались никому не нужными. Художнику волей-неволей пришлось перейти на другие жанры живописи, совершенно ему не свойственные. Талант его увял. В неродной земли, родных людей и родной природы увял талант еще одного большого русского художника, который в первые годы нынешнего века взбудоражил своим молодым задором и смелостью всю художественную Москву. Это Малявин. Его бабой и сарафаны были предметом страстных дискуссий, а перед его вихрем, занявшим когда-то целиком одну из стен Третьяковской галереи, всегда стояли толпы посетителей. После Октябрьской революции он некоторое время жил в Швеции. Его русские бабы изредка появлялись на парижских выставках и в витринах парижских художественных магазинов. Но от прежнего Малявина в них не осталось почти ничего. Малявин зарубежный завял, как завяли и многие другие его собратья. В беседе за кружкой пива с одним из своих театральных сотоварищей Шаляпин как-то обмолвился следующими крылатыми словечками о Малявине. Малюет он и сейчас неплохо, да только все его сарафаны полиняли, а бабы сделались какими-то тощими, с постными лицами. Видно, его сможет освежить только воздух родных полей и больше ничего.